житие преподобного Геронтия Канонарха в дальних пещерах почивающего. Память 1-14 апреля. Преподобный Геронтий жил в XIV веке. Он был иноком Киево-Печерского монастыря и совместно с преподобным Леонтием исполнял послушание канонарха. Еще в отрочестве, постригшись в иноческий образ, благоугождали Господу они всегдашними молитвами и воздержанием, уподобляясь совершенным святым отцам в подвигах молитвы и послушания. Преподобный Геронтий погребен в дальних пещерах. Память святого празднуется также 28 августа 10 сентября в день соборной памяти преподобных отцов в дальних пещерах почивающих и особо и местно 1-14 апреля.